Их первая попытка увести людей с планеты закончилась настоящим дождем из бомб хвостатого зверя. Следом за этим, Шибай отправил им в качестве прощального подарка еще пару десятков гигантских метеоритов. К счастью, руководителям фронта хватило ума на то, чтобы не ложить все яйца в одну корзину. Таким образом, тогда они не угробили весь космический флот, а только половину, оставив уцелевшие корабли на их прежнем месте. Но все-таки люди той версии Земли оказались на удивление способны. Именно поэтому даже без Гелила они всего за несколько месяцев, не иначе как чудом, умудрились придумать и воссоздать устройство, способное изменять правила работы реальности. Это был их лучший и последний ответ Шибаю. Впрочем, глядя на таких безумных ученых, как Рачимару, Хирука и даже Наамадо, которые являются далекими потомками древней цивилизации, можно осознать, что все эти достижения вполне обоснованы. Так или иначе, но с помощью этого изобретения, они сделали с Шибаем что-то очень странное, по-видимому, заперев его в пределах Солнечной системы или даже пределах одной только атмосферы Земли. Вот только Гамамару не знал подробностей, но сам факт того, что в итоге, хотя бы нескольким миллионам человек удалось спастись от полного истребления своего вида, не вызывал у меня никаких сомнений. Однако, я думаю, что спасение смогли обрести только самые удачливые, а также сохранившие свою полезность и боеспособность живые орудия вроде Гамамару и Кацую. С реалистичной точки зрения мне кажется, что вряд ли там было много простых гражданских лиц, которые не могли бы внести свой вклад в дальнейшее выживание человечества. В конце концов, пространство внутри кораблей едва ли могло вместить всех тех людей, которым просто хотелось продолжать жить. Кстати, про Гамамару и его товарищей по несчастью, конечно же, никто не забыл, ведь те ресурсы, что пришлось потратить на их создание, были просто колоссальными. А потому бросать ту старую белую змею, жабу-мудреца и слизня с женским голосом никто из лидеров фронта сопротивления не позволил. Ну и сами, они себя уж точно бы не забыли. В конечном счете никто из руководства так и не остался на Земле. Да и кто бы из них захотел, как остальные 2 миллиарда человек, встречать весьма печальный конец, оказавшись навечно погребенными под завалами в подземных убежищах, которые оказались не способны противостоять постоянно растущей силе Шибая. Кстати, та технология создания големов, которую использовал злодей с моноклем из фильма про камни Гелила, на самом деле тоже древнейшие творения высокоразвитой цивилизации с Земли. Первоначально их создали для обслуживания космических кораблей, пока их экипаж находится в криогенном сне. В конце концов, эти големы не старели и могли регенерировать, пока им поставляли духовную энергию. Конечно, часть ее также пускали на обеспечение электричеством и природной энергией того устройства Гелила, предназначенного для телепортации, оставляя кое-что в резерве для крайних нужд. Ведь, хотя спящих пассажиров можно было свободно доить, извлекая из них духовную энергию, но по мнению лидеров человечества, чем ей было больше, тем лучше. И в итоге, энергии им хватало буквально впритык. Это было в первую очередь связано с тем, что они не забыли про производство новых камней Гелила. Да и как можно забыть про то, что может бесконечно продлевать вашу жизнь? Как говорится, власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Вот и руководство фронта сопротивления точно так же со временем развратилось, решив для себя, что раз они такие компетентные лидеры, то человеческой цивилизации без них не выжить. И следуя этой логике, ими было принято единогласное решение, и заключалось оно в предоставлении себе биологического бессмертия. Разумеется, это было якобы необходимо не из-за эгоистичных побуждений, а ради высшего блага. Ну, а остальным, понятное дело, нельзя, если они, конечно же, не докажут свою лояльность и полезность после того, как их мозги будут тщательно промыты с помощью той же гипнотической программы, воздействию которой ранее подверглись Гамамару и Кацую, а впоследствии большая часть упомянутых мной ранее людей-суперсолдат, в чьи тела были помещены камни Гелила. Правда, мозги последних стали подвергать обработке только когда прошло уже не меньше 2 лет после бегства с Земли. И они, кстати, в криогенный сон не погружались и занимались обеспечением безопасности на случай столкновения пришельцами. Хотя, забегая вперед, могу сказать, что настоящих инопланетян никто из них так и не встретил. Так или иначе, но за 2 года эти опытные вояки уже расслабились и не были настороже из-за каждого шороха. И именно по этой причине их всех с относительной легкостью удалось нейтрализовать с помощью крайне мощного снотворного, которым слегка приправили еду и напитки во время специально организованного для ветеранов войны с Шибаем праздника. Конечно, ради своих детей, внуков, наложницы жен руководителей фронта планировали сделать исключение. Поэтому проходить через промывку мозгов им не пришлось, как и пытаться каким-то другим способом заслужить бессмертие и силу. Хотя, стоит отметить и то, что дарованные им версии камней Гелила были далеко не такими уж и мощными. Кстати, история этих лидеров человечества была далека от завершения. По сути, тогда она только начиналась. В конце концов, они правили людьми много лет и впоследствии основали ту империю, потомком королевской семьи которой был уже почти забытый мной Темуджин. Иначе говоря, им удалось прожить очень долго, и некоторые из них погибли только тогда, когда им лично довелось повстречать Кагую и Ишики. Кстати, эта парочка потом нагло разворовала большую часть научных достижений прежней цивилизации, что находилось в руках лидеров человечества. Гамамару знал об этом и был убежден, что бывшие руководители фронта опасались, что кто-то продолжит исследование эволюции человека, создав очередного Шибая. А потому за почти 6 тысяч лет до прибытия Кагуи, все те, кто обладал способностью изобретать и придумывать новые вещи, но не соглашался с политикой партии, были вынуждены уснуть вечным сном. По сути, в какой-то момент уже после этих событий, лидеры человечества даже решили совместными усилиями провести генетическую чистку, истребив также всех тех, кто обладал высоким интеллектом и мог потенциально передать его своих потомкам. И для реализации этого плана было задействовано биологическое оружие. Фактически, только самим великим лидерам и было позволено сохранить свой разум нетронутым. Ну, а всех остальных они желали видеть послушными и тупыми. Ведь так просто легче управлять миром. Но даже всех этих мер оказалось недостаточно, чтобы успокоить постоянно растущую паранойю. Мысли о том, что кто-то будет оспаривать их власть, казалось правителям человечества чем-то до безумия пугающим. Следовательно, они захотели, так сказать, закрепить результат. Таким образом, целыми поколениями тайно изымались древние технологии из рук населения и ограничивалось образование. И так продолжалось вплоть до тех пор, пока правительства не избавились почти от всего, что могло потенциально угрожать их власти. Но некоторые вещи они все-таки оставили. Просто ради удобства и комфорта. В конце концов, вонючие города и немытые крестьяне не приносили им никакого удовольствия. А потому канализация и водопровод, а также средства гигиены никуда не исчезли, вместо этого получив повсеместное распространение. Японский менталитет, язык и культура были введены в этот мир по тем же причинам. В конце концов, японцы всегда были не только чистоплотны, но и склонны к почти рабской верности и пассивному принятию приказов со стороны вышестоящих. Но самое главное, они просто обожают кланяться и унижаться перед правительством и вышестоящими, что естественно пришлось по душе этим уже в конец оторванным от реальности личностям. «Понятно, понятно», – кивнул сам себя я, – «ну вот теперь мне предельно ясно, почему технологическое древо и культура в мире Наруто выглядит настолько странно. В любом случае, после почти 80 тысяч лет путешествия, колониальный корабль, на котором обитал Гамамару, потерпел крушение из-за ошибки в работе так называемого пустотного двигателя, который отвечал за телепортацию. И это опять-таки не пошло на пользу развитию человеческой цивилизации. В тот день сотни тысяч человек потеряли свои жизни. Даже наиболее выдающиеся из ученых за кампанию с верховным лидером фронта сопротивления, который всегда был известен своим здравомыслием и моральными принципами, также не пережили это. Если бы им тогда повезло не умереть, то вполне вероятно, оставшись в живых, эти люди смогли бы повлиять на формирование новой цивилизации в положительном ключе и не позволили бы правительству вконец зажраться. Кстати, сама ошибка была вызвана махинациями Гамамару, который, к тому моменту уже научился создавать собственных клонов и превращать членов человеческой расы в мясных марионеток. Впрочем, за это я его как раз таки не винил, ведь люди, несмотря на все, что он сделал для их защиты, все еще считали Гамамару всего лишь инструментом. Руководство фронта сопротивления даже открыто говорило о том, как его и всех остальных модифицированных зверей умертвят, как только подходящая для жизни планета будет найдена. К счастью, подготовленные заранее устройства для терраформирования миров уцелели. Собственно, именно эти вещи и позволили людям превратить необитаемую планету без атмосферы в комфортное место для проживания, похожее на их родную Землю. Более того, им очень повезло с расположением этой планеты – ведь она находится примерно на том же расстоянии от своей звезды, на котором располагалась Земля от своего Солнца. Общая масса и размер тоже оказались почти неотличимы, а потому даже без диверсии, устроенной Гамма-Мару люди, скорее всего, в итоге поселились бы здесь. Кстати, подумал я, когда в моем уме промелькнул образ некого жадного до власти старика, я бы не удивился, если бы инопланетные предки Сарутоби Хирузина тоже входили в состав группы беженцев с Земли, но происходили с другого колониального корабля. Хотя исключать того факта, что они были частью искусственно созданной армии суперсолдат, предназначенных для борьбы с белыми Зицу и Шибаем, тоже не стоит. Да уж жаль, что разузнать о них больше у меня уже не получится. Пока я предавался размышлениям на эту тему, мне также показалось смешным, что Ацуцуки сами по себе тоже могут быть точно такими же суперсолдатами, созданными для войны с Шибаем, но впоследствии почему-то отчасти перенявшими его цели и образ мышления. Я сам даже не могу сразу отбросить то утверждение о том, что он их прародитель. Хотя, конечно, и не в прямом смысле этого слова. Например, его генетический материал мог быть использован для их создания. В конце концов, идея использовать детей для борьбы с их отцом могла показаться кому-то из руководителей фронта хорошим решением, особенно, если среди них были поклонники, как Звездных войн в целом, так и Магистра Йоды в частности. Жаба-мудрец, кстати, тоже был поклонником этой франшизы. Именно поэтому он и вручил Харуна Сакуре те световые мечи и за много лет до этого, явно ассоциируя себя с неким маленьким и зеленым пользователем силы, запланировал натравить на Кагую ее собственных детей. В конце концов, природная энергия уж больно похожа на охватывающее далекую-далекую галактику полуразумное энергетическое поле, а потому в этом нет ничего удивительного. Более того, до того, как он превратился в гигантское существо размером с Луну, Гамма-Мару тоже был весьма маленьким, прямо как Магистр Йода. Собственно, жаба-мудрец и сейчас такой же крохотный из-за воздействия Такихакаси, и в какой-то момент он даже был почти таким же зеленым, но изменил свой окрас в процессе старения. Подводя итоги, можно сказать, что сходства между ними уж больно очевидны и буквально прослеживаются сами собой. Хотя истинные фанаты Йоды могли бы впасть в ярость от такого сравнения, решил я, когда, оставив Гамма-Мару на крыше своей башни, спустился по ступенькам вниз, планируя немного поспать. Ну, а что касается правды о происхождении Ацуцуки, то проще будет подождать пару десятилетий, и ответы буквально прилетят ко мне сами собой, когда начнется местная версия эпохи Барута. Правда, из-за того, что мать Барута была съедена отцом Тонери, едва ли этот парень когда-нибудь появится на свет. Эх, ну и ладно. В конце-то концов, это ВС не так уж и важно, подумал я, вернувшись в свою комнату. Затем я испарил свою одежду с помощью выброса чакры и упал на кровать, закрыв глаза. Как ни странно, но мой разум погрузился в сон, как только голова коснулась подушки. Впрочем, проспать долго мне не удалось. Итачи-сан, Кар, спустя неизвестное количество времени меня разбудил голос Фуо и карканье Кура. Приоткрыв глаза, я посмотрел на них с недоумением. «И что вам двоим тут нужно?» — пробурчал я, нахмурив брови. «Почему ты голый, Итачи-сан?» — возмутилась Фуо. «Кар?» — подал голос Кура, и его карканье носило откровенно вопросительный окрас. «А почему бы и нет?» — небрежным тоном отозвался я. «Например, мне удобнее спать голым, но разве это плохо?» Тем временем, Фуо отвернулась с покрасневшим лицом и следом за этим попросила умоляющим тоном: «Пожалуйста, оденься». Мрачно вздохнув, я применил технику сотворения всего сущего, создав прямо на своем теле уже привычную для себя одежду в стиле Кирита. После этого мой взгляд обратился в сторону Ворона, которого мне не доводилось лично встречать уже много лет, хотя для него вообще-то не прошло и полугода. «Привет, скольких детей ты там породил?» — сухим голосом осведомился я, получив в ответ лишь полный укоризный взгляд со стороны моей домашней птицы. Очевидно, что Ворон искренне не желал отвечать на мой вопрос, и я осознал это, как только взглянул на его гневно цокающий клюв. Тогда я даже на мгновение подумал, что Кура выглядел как-то немного смущенно. Но могут ли птицы смущаться? Мне почему-то всегда казалось, что они, как и любые другие животные, напрочь лишены даже намека на это чувство. И есть у них чакра или нет, на самом деле не имеет значения. В конце концов, даже понимая человеческую речь и заполучив способность общаться людьми, они в первую очередь животные. Таким образом, человеческие привычки и взгляды на жизнь им должны быть попросту чужды. Гамомару, например, хотя и мог подражать мышлению человека и даже мог временами носить людские одежды и украшения, но никогда точно не испытывал стыда и смущения. Итачи-сан, вновь обратила на себя мое внимание Фуу, почему мой дворец превратился в приют для похищенных детей? Идиотские узумаки притащили туда целую толпу. Разве ты не испытываешь сострадания по отношению к этим беднякам? Поинтересовался я, взглянув на нее с нескрываемым любопытством, вспомнив Уу, что тебя тоже как-то раз кто-то похитил. Ты должна знать, какого это отнюдь не понаслышке. Мне и правда казалось, что она будет хотя бы чуть-чуть сочувствовать этим детям. Но, похоже, я ошибался. Тем временем, надув щеки, Фуу недовольным тоном провозгласила: «И этим похитителем был не просто кто-то, это был ты». «Не нужно так возмущаться», — перебил ее я. «Если хочешь, я могу подарить что-нибудь еще. Вот, держи». Перед нами на пол упал знакомый многим фанатам аниме и манги Наруто меч. Это был фирменный клинок Кусанаги, который должен был принадлежать Саске, вот только в этом мире он был навсегда одолжен мной еще в те далекие времена, когда Орочимару был моим верным и покорным рабом. «Можешь забрать его себе», — заявил я в ответ на невысказанный Фуу вопрос. «Это хорошее оружие, и я даже на досуге немного улучшил его, внедрив камни Гелила в рукоять. Мне этот меч все равно больше не нужен. Можно сказать, что я перерос его много лет назад, и сейчас это оружие не выдержит даже одного единственного удара, нанесенного мной в полную силу. И с этим, к сожалению, уже ничего нельзя поделать, если только я не внедрю в него божественность. Но тратить этот ограниченный, хотя и восполняемый ресурс ради меча Кусанаги мне не хотелось. В конце концов, я уже недавно потерял немало божественности, когда мой клон-аватар погиб, потерпев крах вместе с чистым миром. А тратить то, что у меня еще осталось, это глупость в чистом виде. Ну, хотя бы что-то, недовольно промямлила Фуу, оторвав меня от размышлений. На первый взгляд могло показаться, что мой подарок ей пришелся не по душе. Однако, хорошо зная Фуу, даже без чтения мыслей я могу сказать, что она наоборот оценила меч Кусанаги по достоинству. В конце концов, этот клинок был моим главным оружием на протяжении многих лет, а потому, по ее мнению, он обладает некими выдающимися качествами или хотя бы коллекционной ценностью. Короче говоря, его даже можно будет просто продать или обменять на что-то действительно дорогое или полезное. Что-то, что с гарантией понравится Фуу. Однако, делать это или нет, ей предстоит решить самостоятельно. «Вот возьми», — сказал я, когда, наклонившись, поднял меч Кусанаги, протянув его дочери Рейкаге, «используй его как захочешь. Ты тоже думаешь, что Карин», — начала свою речь Фуу, но я быстро перебил ее, отвесив ей несколько вежливых похлопываний по голове. «Да, да», — заверил я, «конечно, она будет завидовать тебе до смерти. Может даже, буквально до твоей или ее смерти. Хотелось бы мне сказать, вот только упоминать об этом прямо, это далеко не самое разумное решение для любого человека, который не хочет лишний раз оскорбить или унизить Фуу». Затем, я потратил следующие полчаса, болтая с дочерью Рейкаге о разного рода чепухе, время от времени прерываясь из-за карканья Кура. Да, этот ворон, похоже, остался недоволен тем, что его присутствию не уделили должного внимания. Таким образом, он решил наказать виновников этого произвола, но зная о моей силе и закономерно опасаясь меня, Кура решил выместить свою злобу на бирюзовые волосы Фуу. А она в свою очередь была настолько увлечена разговором со мной, что не обратила внимания на кучку чего-то очень вонючего, которая приземлилась ей на макушку головы. «Он такой же мелочный, как и всегда», — подумал я, пережив легкий приступ ностальгии. «Значит, ты все-таки решил превратить свое божественное измерение в новый загробный мир?» — удивленным тоном спросила меня Фуу. «Я уже сделал это. Когда? Это секрет. Ты, как и всегда, любишь недоговаривать, насквозь фальшивые Тачи-сан, и врать тоже любишь. Ты ничего не знаешь, Фуу Сноу. Я не такой. Это все вранье, Хаен». Издав типичный для Учиха звук, Фуу, поморщившись, снова отвернулась. Мне лично было несложно понять, о чем она подумала в тот момент. Если честно, то я и сам уже начал слегка беспокоиться об этом вопросе. Таким образом, спустя почти полминуты молчания, которые мне пришлось провести со скукой, смотря Фуу в спину, она обернулась и задумчиво проворчала: «Итачи-сан, кажется, в твоей комнате чем-то воняет». Кивнув ей, я создал на своей ладони небольшое зеркало, с понимающей улыбкой протянув его Фуу. «Вот возьми, если желаешь увидеть истину», — проговорил я глубокомысленным тоном, «но учти, иногда она ранит больше, чем даже самый острый клинок». «Что это? Аркх, это никчемная тупая птица», — прокричала Фуу, с гневом выбегая из моей комнаты. Естественно, она быстро раскрыла истинного виновника этого годливого во всех смыслах данного слова преступления. Им, очевидно, был незаметно ускользнувший еще минуту назад ворон. «Эх, Кура, надеюсь, ты не пожалеешь об этом», — спокойным голосом сказал я, равнодушно покачав головой, «поскольку ты пропустил тренировочную арку ради удовлетворения своей похоти, отныне эта маленькая девочка слишком сильна для тебя. Иначе говоря, мой ворон потерял свою актуальность и уже практически устарел в своей полезности. Ему буквально не повезло пострадать от той же сюжетной болезни, которая в свое время заразила немалое количество персонажей аниме и манги в жанре снен по типу того же Dragon Ball. Таким образом, Кура лишился экранного времени, чем и низ фейл себя до уровня бесполезного третьестепенного персонажа, вроде печально известного в определенных кругах бездарного Тьен Шинхана и жалкого Ямчи, обменявшего самую красивую, но вместе с тем самую гениальную женщину во вселенной и возможность получить богоподобную силу на деньги и игру в бейсбол с обычными людьми. Издав печальный вздох, я отбросил мысли о Кура на задворки своего разума, а затем лениво махнув рукой открыл портал Йоми. Спустя секунду я шагнул в Пёрде, вновь вернувшись на крышу башни. Тем временем жаба-мудрец, как и ожидалось, остался на своем месте. Заглянув в его поверхностные воспоминания, мне не составило труда понять, чем он занимался все это время. Разумеется, только очнувшись, Гамамару вновь попытался сбежать, стараясь высвободить свои конечности из окутавших их лиан. Только услышав мои шаги, он прекратил свои жалкие попытки, уставившись на меня очень напряженным взглядом. И взгляд этот едва не заставил меня поверить в то, что старую жабу внезапно поразил запор. «Ну, а теперь, мне нужно решить, что же делать с тобой дальше», — рассуждал я вслух. «Хм, может быть, Фуу захочет получить еще одного питомца в свою коллекцию, вдруг у нее и правда появится некий интерес к сбору разного рода покемонов. Так что не думаю, что она откажется, особенно при условии, что я подарю ей созданный мной на досуге покебол. Тем более, что четвертый Райкаге, теперь уже находящийся в облике маленькой обезьяны, как и эта маленькая, но старая жаба, что сидела передо мной, оба очень даже подходят на эту роль. В конце концов, слово «покемон» означает «карманный монстр», а эти двое, судя по их поступкам, истинные монстры в самом чистом виде. А судя по их размеру, их вполне можно положить в карман, если как следует скомкать и сжать. Правда, переживут они это или же нет, вопрос сложный и довольно спорный, но весьма интересный. Или, мне следует отдать тебя Карин, Хм. Закончив свою речь, я задумчиво посмотрел на старую жабу и, столкнувшись со взглядом Гамамару, в очередной раз прочитал его поверхностные мысли. И то, что он хотел мне сказать, я никак не ожидал от него услышать. «Ладно, давай попробуем», — согласился я в ответ на незаданный им вопрос и показательно щелкнул пальцами, превратив удерживающие Гамамару лианы в пыль. «Я могу раскрыть тебе секрет существования ниндзюцу», — хриплым голосом сообщил мне жаба-мудрец. «А мне после просмотра твоей памяти почему-то кажется, что тебе теперь нечего скрывать», — сухим голосом прокомментировал его слова я. «Ты просто не в состоянии ничего от меня спрятать. Так что, если ты не придумаешь каких-либо вариантов, кроме откровенной лжи, то я, как и говорил, просто засуну тебя в покебол и передам тебе кому-нибудь еще. И вот тогда новый владелец решит твою судьбу сам, как это чаще всего бывает с другими покемонами». «Нет», — воскликнул он, — «никто не в силах узреть и познать тайны, сокрытые святым Граалем». «Подожди-ка, что ты только что сказал?» — удивленным тоном пробормотал я, приподняв бровь. «Пожалуйста, будь добр, повтори. Святой Грааль — это артефакт древней цивилизации Земли и их величайший шедевр, превосходящий даже камни Гелила, а также называемый мной и двумя другими великими мудрецами, волей мира», — громко пояснил он, а затем, понизив свой голос до шепота, судорожным тоном добавил: «Даже тот, кого нельзя называть, был побеждён мощью Грааля». «Ну и о ком это он? Вот уж сомневаюсь, что он имеет в виду темного лорда Волдеморта», — сказал себе я, прежде чем спустя всего мгновение осознать, что Гамамару явно говорил о пресловутом Ацуцуки Шибае. просто из-за образовавшейся после первой встречи с ним психологической травмы, жабий мудрец не желал лишний раз произносить его имя вслух. Иначе говоря, он до ужаса боялся первого пользователя чакры. И именно по этой причине, вместе того, чтобы упомянуть его напрямую, Гамамару предпочли уподобиться умственно отсталым волшебникам и ведьмам из серии книг за авторством некой британской домохозяйки. Когда эти мысли пронеслись в моем уме, я глубокомысленно кивнул, желая слегка подбодрить психически травмированную жабу. Оценив мою реакцию, Гамамару, немного расслабившись, наконец-то решил продолжить свою речь. «Только из-за Грааля человечество смогло спастись», — сказал он. «И именно этот предмет управляет судьбой нашей Вселенной. Словно мифический джинн, Грааль способен исполнить даже самое заветное желание. И даже во всей мультивселенной нет ничего, что могло бы сравниться с ним. На этот раз жаба имеет в виду, что Святой Грааль – это то самое устройство, которое может изменять правила работы реальности», — догадался я, издав задумчивый вздох. «Блин, это такая интересная вещь. Так почему же я не заинтересовался тем, где этот предмет находится в данный момент и кто им сейчас распоряжается?» Этот вопрос и правда взволновал меня не на шутку. Ведь обычно я интересуюсь такого рода темами и долго думаю о них. Однако когда я узнал о том, что Гамамару называет Святым Граалем, сам факт его существования словно по волшебству затерялся в закоулках моей памяти. Нельзя сказать, что он был стерт из моих воспоминаний. Нет, я все еще прекрасно помнил о нем, просто у меня не было реальных причин думать об этой теме без надлежащих стимулов. А стимулов этих до того напоминания Гамамару у меня не имелось. Как будто бы кто-то специально подстроил все так, чтобы их не было. Немного поразмыслив, мне удалось составить в своем уме на этот счет весьма разумную теорию. И согласно ей, дело не в том, что кто-то вмешался в мой разум. Скорее проблема заключалась в вероятностях и событиях, которыми овладела некая сила. И если все случайные события в этой вселенной или, как уверен Гамамару, даже мультивселенной, находятся под контролем этой штуки, то она может и без прямого вмешательства в мое тело, душу и разум изменить сам ход мыслительного процесса. И не стоит забывать, что подобным способом повлиять можно отнюдь не только меня, но и на всех вокруг. «Ты сказал, что этот артефакт управляет судьбами», — мрачным голосом сказал я, когда в моей голове возникла неприятная догадка. «Может ли быть так, что он также выбирает главных героев и наделяет их нелепым уровнем удачи?» «Да», — подтвердил Гамамару, а затем пафосным тоном спросил: «Молодой Учиха, знаешь ли ты о столпах реальности? Просвещенные личности и мудрецы также называют их столпами Вселенной, столпами мироздания или просто столпами». «Хм», — промычал я, задумчиво потирая волосы на затылке. «Мне и правда был знаком этот термин, но, как и ожидалось, по какой-то причине я почти не вспоминал о нем, с тех пор как впервые ознакомился с ним благодаря Минме. Осознание этого факта привело к возникновению на моем лбу пары капель холодного пота. Вот и доказательство моей теории. Можно сказать, я испытал его на собственном горьком опыте. Это чувство, как будто бы твой разум находится под чьим-то контролем, мне показалось до абсурда ужасающим, заставив мой старый страх оказаться под контролем мощной ментальной техники, вроде катамацуками, снова пробудиться. Но больше всего меня поразило другое. Как выяснилось, даже с моей нынешней силой, я не мог хоть что-то этому противопоставить. Это означает, что как только наш разговор со старой жабой подойдет к концу, так называемый Святой Грааль снова повлияет на события вокруг, тем самым отвлекая меня от данной темы. И кто знает, что эта штука сотворит. Привлечет ко мне внимание Черного Наруто, возглавляющего мультивселенский совет Наруто, и заставит его атаковать меня изо всех сил. Может быть, организует вторжение демонов из другой вселенной, или же устроит вызов целой куче китайских попаданцев с системами, постоянно вопящих о том, что я ищу смерти и должен умереть в агонии, потому что не вижу Горута и не даю им лицо, чтобы эти высказывания не значили на самом деле. Не удивлюсь, если они даже странным образом окажутся убеждены, что только обречение меня на бесконечные пытки поможет им получить легендарную уникальную сокрушающую небеса технику культивирования божественного уровня. Естественно, перспектива пережить нечто подобное меня совершенно не радовала. И в тот в моей голове пронеслись мысли о том, что открытый портал Йоми до сих продолжает высасывать из меня чакру. Таким образом, мне пришлось для начала закрыть его, а затем, собравшись с мыслями, составить в уме примерный план дальнейших действий. К счастью, на то, чтобы тщательно продумать его с моей скоростью мышления, ушло не более секунды. «Хорошо», — наконец согласился я, окинув старую жабу хмурым взглядом, «расскажи мне об этом все, что ты знаешь. Но для начала, ты должен раскрыть то, почему в отличие от меня ты не подвержен воздействию этой штуки». Глава 61. Мысли о том, что всей мультивселенной Наруто управляет некая высшая сила, уже приходили ко мне на ум неоднократно, и предпосылок на этот счет было довольно много. Появляющиеся самым нелепым образом однотипные злодеи, склонные тупеть, как только они сталкиваются с главным героем, повторяющиеся тропы со спасением принцессы «Бессильный огонь», в большинстве случаев принципиально не способны как-то хоть кому-то навредить, да и про феномен однотипной одежды, притягивающей смерть, тоже забывать не стоит, ведь именно это загадочное явление на самом деле погубило Акацуки. И важно то, что у всего этого, как теперь выяснилось, есть один конкретный источник. По словам старой жабы, имя ему – Святой Грааль. Более того, согласно воспоминаниям Гамамору, это почти всемогущее устройство, технически способное исполнить любое желание, было буквально создано человечеством. Вот только мне лично в это не очень-то верится. Ну и конечно, перчинку в кладезь фактов добавляет еще и то, что Святой Грааль – это название, которое не соответствует восточному сеттингу аниме и манги Наруто. Видимо, именно поэтому Гамамору также склонен называть эту штуку волей мира, волей небес или даже волей вселенной. И это совсем не удивительно. В конце концов, старая жаба любит косить под великого бессмертного небожителя, вроде культиваторов из романов в жанре синса. Кстати, делает Гамамору это вполне осознанно. Судя по тому, что мне раньше довелось узнать, копаясь у него в голове, старая жаба истинный фанат всей этой китайской макулатуры. Недаром ведь он в какой-то момент основал настоящую секту со своим любимым мясным костюмом в качестве номинального лидера. Ему даже однажды захотелось официально переименовать природную энергию и чакру в ци. Вот только несмотря на все его старания, даже спустя 1000 лет после переселения людей в мир Наруто, это название почему-то не прижилось. Однако я не удивлюсь, если выяснится, что именно воля мира приложила к этому свою метафизическую руку. То есть, ты имеешь в виду, что часть твоей памяти скрыта от меня этой штукой? Решил снова уточнить я, когда мы с Гамамору продолжили наш вяло текущий разговор, стоя на вершине моей башни. Ты уже спрашивал меня об этом 5 минут назад, но ты снова забыл. Нет, я это запомнил, просто мне захотелось внести некоторую ясность. Закончив свою речь, я открыл портал Йоми и без промедлений шагнул внутрь, оказавшись внутри одного из своих домов. Конкретно этот располагался в одном из районов Токио под названием Осака. Сделав всего пару шагов, мне удалось добраться до дивана, на который я очень быстро уместил свою пятую точку, попутно вытащив из дымчатого портала старую жабу при помощи нити чакры. Гамамору, естественно, не был доволен таким обращением, но выражение его высокомерной морды смягчилось, когда я бросил на расположенное прямо напротив меня кресло. Спустя пару мгновений, я показательно щелкнул пальцами, временно закрыв портал Йоми, который висел между нами, а затем задумчиво проговорил: «Логика подсказывает мне, что тут мы можем общаться без каких-либо проблем, и воля вселенной здесь не будет помехой ни для кого». Высокомерный Учиха гневно пробурчал Гамамору, а затем, нахмурив свои несуществующие брови, спросил: «И что, по-твоему, делает это место таким особенным?» «Просто», — заявил я уверенным тоном, — «этот мир совершенно недосягаем для этой штуки, идиот. Повсюду в пределах мультивселенной есть своя версия Святого Грааля, и все они связаны друг с другом. Отныне ты навсегда будешь его рабом. Ахахах». Закончив свою речь, Гамамору зловредно рассмеялся, по-видимому, пытаясь сбросить стресс и повысить за чужой счет ушибленное мной чувство собственного величия. Однако я не был в обиде за это. В конце концов, то, что я с ним сделал и могу сделать, намного хуже, чем всего лишь словесные оскорбления. Я чувствую, что ты был избран новым столпом мироздания, связующего в единое целое все судьбы во вселенной, объявил он, даже не пытаясь скрыть бурлящую внутри него ненависть. Я не знаю, как тебе удалось заполучить эту роль, но отныне ты новая игрушка воли небес, и когда ее интерес к тебе угаснет, тебе суждено оказаться выброшенным, словно кусок бесполезного мусора, которым ты и являешься. Интересно, что бы сказал на этот счет Какаши? Задал себе риторический вопрос я, в конце концов, сын Белого Клыка тоже очень любит много говорить на эту тему. По сути, он настоящий человек-мусорный бак, и с этим прозвищем, ему бы точно нашлось место в киновселенной Марвел. Почему ты молчишь? Проглотил свой грязный человеческий язык, осведомился Гамамару, окинув меня презрительным взглядом. Я действительно, не знаю, что тут стоит сказать, заявил я, покачав головой, но я точно никогда не думал, что сам стану столпом. Эту роль до меня естественно занимал сам главный герой, Узумаки Наруто, и кого-либо другого в этом качестве мне представить сложно. Ну, а я сам невольно принял ее только во время моего столкновения с мясным костюмом Гамамару в чистом мире. Мне даже не трудно вспомнить то чувство, которое я испытал в тот момент. Подумать только, в тот миг оно показалось мне чем-то что чудесным и освободительным. Однако на самом деле, как теперь выяснилось, это была всего лишь попытка мира сковать меня и поработить. И к счастью для меня, попытка та была сугубо неудачной. Ха! Торжество усмехнулся жаба-мудрец. Ты и правда, так же ничтожен и жалок, как те жуки и черви, которых мои потомки обожали есть. Кстати, ты назвал меня Учиха, вспомнил я, когда, откинувшись на мягкую спинку дивана, скрестил руки на груди. Но откуда ты вообще знаешь о клане Учиха, если его основатель в твою эпоху еще даже не родился? Очевидно, что из-за связи с волей небес мне дарована сила всеведения, сказал Гамамару, заставив меня мысленно задаться вопросом о том, что еще ему известно о возможном будущем и обо мне самом. Конечно, сам факт наличия у него этой способности снова едва не вылетел из моей памяти, и осознание данного факта заставляет меня, пусть и невольно, но сильно сочувствовать разного рода старикам, которые вечно страдают от схожих проблем. Должно быть, это опять очередная интрига Святого Грааля. Ну, а что касается той из его способностей, которую Гамамару называет силой всеведения, то, как уже неоднократно доказывал мой собственный опыт, эта штука не особенно впечатляет. Иначе бы я не смог защититься от ее, а также защитить от нее других. В лучшем случае, ему известно об изначальной временной линии канона, но не о том, как все изменилось из-за меня и воспоминаний о другом мире, подумал я, издав глубокий вздох. А еще, мне вот почему-то казалось, что всеведение – это способность, которую Гамамару получил от своего дадзюцу. Интересно, что еще я там пропустил и сколько всего скрыла в его сознании от меня воля мира. Кажется, еще он говорил что-то про секрет ниндзюцу. Я скажу тебе больше только, если ты пообещаешь отпустить меня на свободу. Высокомерный Учиха, тебе придется дать клятву больше никогда не мешать мне и моим планам, воскликнула старая жаба, оторвав меня от размышлений. В ответ на его слова, я лишь задумчиво хмыкнул. Однако моя реакция его, похоже, не удовлетворила, поэтому он поспешно заявил: я знаю, что один из твоих глаз наделен особой техникой, которая может ограничить всех, включая тебя самого, принудив следовать данному слову. И если такова будет твоя воля, то силу подтвержденного тобой договора будет почти невозможно нарушить без катастрофических последствий. Это то, что сказала тебе воля мира? С интересом спросил я, или это результат твоих видений о будущем? Не думай, что я расскажу еще хоть что-то, если ты не примешь мои условия, непреклонно сообщил мне Гамамару, высокомерно задрав свою жабью морду в потолок. Знай же, что с тобой я не пойду на компромисс. По правде говоря, тот факт, что я вообще владею упомянутой им техникой, как бы вылетел у меня из головы. Должно быть, это тоже работа воли небес, в очередной раз, и я даже не хочу вспоминать, какой по счету. В общем, почти во всем отныне можно винить именно я. Иначе говоря, воля мира — это идеальный козел отпущения. Так что, если моя совесть внезапно выйдет из комы, у меня под рукой будет очень удобное оправдание, в которое так и хочется верить. Да, пожалуй, так и поступлю, решил для себя я и в то же время вслух проговорил. Ранее ты упоминал, что в каждой вселенной есть свой святой Грааль, но я уверен, что здесь его точно нет. А знаешь почему? Не может быть, взревел жаба-мудрец. Это, я и правда, не могу узреть истину. Словно сама первородная тьма заполонила мой всеведущий взор. Оценив его реакцию на свои слова, я торжественно кивнул, удостоверившись в том, что моя теория полностью подтвердилась. Таким образом, эта версия Земли и правда находилась за пределами мультивселенной Наруто. Приятно знать. Да, твое всеведение в этом мире не действует», — вновь улыбнувшись, сказал я, — «из чего ты вообще решил, что мы до сих пор в той же мультивселенной?» Ответом мне стало напряженное молчание. Гамамару не знал, что ему на это сказать, но его резко побледневшая кожа хорошо демонстрировала всю полноту пережитого им в тот момент ужаса. И он был не просто испуган, а доведен едва ли не до потери сознания. И его реакция более чем ясно сообщила мне о том, что Гамамару отнюдь не понаслышке знаком с той абсолютной пустотой, куда свалился чистый мир. Мне бы даже не показалось странным, что однажды ему удалось заглянуть туда лично, чтобы удовлетворить свое чувство собственного величия. Впрочем, нельзя сразу исключить и то, что он мог бы сделать это ради чистого любопытства или даже от обычной скуки. Где ты сказал сейчас мы? Прохрипел он с выпученными от шока глазами. Если не хочешь верить, то не нужно, отмахнулся я, в любом случае, для меня это не имеет значения. Но, вновь пробормотал Гамамару, за пределами мультивселенной реальность заканчивается. Там ровным счетом ничего нет, только пустота. Как сказал один человек, бесконечность не предел. Так что, будь уверен, что одной мультивселенной реальность не ограничена, ведь, судя по этому миру, есть хотя бы еще одна. Следовательно, кроме двух известных мне, могут существовать и другие мультивселенные с совершенно чуждым для нас устройством реальности. Гамамару провел следующие 10 минут молча обдумывая мои слова. После этого мы со старой жабой все-таки заключили договор, условия которого я обсуждал с ним почти 4 часа. К счастью, к моим услугам был целый штат юристов из управляемой мной игровой компании. Конечно, они немного удивились, когда ознакомились с интересующими меня пунктами нашего со старой жабой соглашения, но не задавали лишних вопросов, и в итоге мне даже не пришлось стирать им воспоминания. В конце концов, официальный директор этой компании, тот бывший бомж из переулка, которого я впервые встретил, когда только ступил в этот мир, владел одним из колец связи, поэтому с юристами я общался через него. Мне без особых усилий и незаметно для старой жабы удалось связаться с этим человеком и все по-быстрому организовать. Так что когда мы с Гамамару наконец-то заключили контракт, жаба-мудрец выглядел очень недовольно и обиженно. Должно быть, он ожидал, что сможет обхитрить меня, мысленно отметил я, но, похоже, что без своего всеведения, Гамамару не так уж и остроумен, а его интеллект, хотя и в целом неплох, едва ли может превзойти мое чувство самосохранения. Впрочем, даже без этой силы ему не удалось бы предсказать все мои действия, и это, скорее всего, погубило старую жабу еще быстрее. В конце концов, благодаря различным мерам, предпринятым мной ранее, эта его способность почти что вышла из строя. Вероятно, даже воле мира будет сложно предвидеть мои действия, не говоря уже о Гамамару в его нынешнем виде. И будь все иначе, мне никогда не удалось бы победить старую жабу на пике силы в нашем последнем бою. «Теперь, рассказывай», — потребовал я, забрасывая в свой рот очередную порцию данго, что была по моему приказу куплена в ближайшем магазине. Для этой цели я специально позвонил прежнему столпу, Узумаки Наруто, и чтобы проверить то, насколько хорошо Рори справилась с его перевоспитанием, дал ему очень простое задание. В конце концов, на большее с учетом его нынешних возможностей, теперь уже бывший главный герой попросту не способен. Однако мои надежды оправдались, хотя и лишь отчасти. Рори, как выяснилось, все-таки добилась определенных успехов. Правда, только в самой мягкой форме. К счастью, этого было чем достаточно для того, чтобы позволить Наруто справляться с простыми делами в стиле «принеси-подай» без особых нареканий. К сожалению, если принять в расчет его уровень интеллекта, то это предел для сына четвертого Хокаге, подумал я, удрученно покачав головой, но с этим ничего не поделаешь. Этот ребенок просто получал слишком много ударов по голове от добрых жителей деревни. Скорее всего, его также еще младенцем неоднократно роняли головой об землю, возможно, даже специально. Это уже не просто травма или болезнь, а тотальный дефект в развитии, с которым он вырос и жил в течение многих лет. По сути, глупость Наруто можно считать неизгладимой частью как его организма, так и личности в целом. А потому обычные методы исцеления тут не помогут. Все это означает, что с отупением сына четвертого Хокаге уже ничего не поделать. Даже лечебное пламя, полученное мной от Мангекю Шарингана, что ранее принадлежал Саске, оказалось бессильно. Остается только заменить ему мозги или, что еще проще, пересадить его душу в другое тело. Но мне не хочется ради него так напрягаться. Да и кто стал бы, только влюбленная фанатка, вроде Хьюги Хината или совсем уж поехавший альтруист, впадающий в едва ли не оргазмическое блаженство от якобы бескорыстной помощи другим. Например, кто-то наподобие Мишира, печально известного героя справедливости. В моих же глазах Узумаки Наруто нечто среднее между домашним животным, что я временно приютил по прихоти и выброшенной, а также пустой бутылки из-под пива, которую уже давно пора отдать на переработку. И никак иначе у меня сейчас относиться к нему не получается. Такой вот выверт моей слегка расшатанной психики. Таким образом, ему следует радоваться тому, что отныне больше не нужно подвергаться побоям каждый день и искать себе еду в мусорных баках, как он это случалось в скрытом листе, а не требовать от меня невозможного, как он поступал изначально. В конце концов, я проявил к нему доброту до такой степени, что не только кормлю его и пою за свой счет, но и исполнил давнюю мечту. А маленький придурок за все это мне даже не сказал спасибо. Вместе этого в награду мне пришлось выслушивать речи о том, что все обязаны бескорыстно помогать Узумаки Наруто, потому что он будущий Хокаге. Ведь я же не его любимый Ирука-сенси, дорогая Сакура-чан или какой-нибудь там добрый дедушка Хокаге, которого он благодаря многолетней идеологической обработке так боготворит и ценит, а предатель воли огня и вообще злодей. Следовательно, какой-либо благодарности я попросту не достоин. Вот так и думает человек по имени Наруто. Так или иначе, но после того, как я познакомился с его образом мышления лично, мне совсем не верится, что без тотального переписывания сознания, уже сформировавшаяся личность бывшего главного героя когда-нибудь радикально изменится. Но так надругаться над его разумом я опять-таки не желаю. И кстати, Наруто и правда занял пост Хокаге в одной из игр в пределах бесконечного Цукиёми. И она, кстати, называется «Мир Шиноби», и я создал ее из-за чистой ностальгии, вызванной воспоминаниями прежнего Итачи. В любом случае, исполнить свою мечту в реальной жизни после уничтожения деревни Скрытого Листа теперь не получится. А раз так, то пусть уж лучше довольствуется этим. Может быть, если бы Наруто меня вежливо попросил, я бы оказал ему услугу, переправив обратно на его родную планету. Там у него был бы шанс построить новый Скрытый Лист своими руками. Но ничего подобного Наруто так и не сделал. И причина в том, что несмотря на его вопли, возвращаться к прежней жизни ему в действительности совсем не хочется. Должно быть, это связано с тем, что бывший главный герой уже слишком пристрастился к своей жизни в этом мире, но из-за чистого упрямства пока не желает признавать правду. По сравнению с ним, Тонири гораздо разумней, мысленно отметил я, вспомнив о ребенке убитого мною от Цуцуки каннибала, сожравшего вайфу бывшего главного героя. Может быть, мне стоит обучить его как следует или, если быть точным, то напрячь кого-нибудь, чтобы они обучили его вместо меня. Благо, что сейчас после кражи души с чистого мира у меня полно кандидатов на роль наставника. Пока я размышлял о превратностях судьбы и горькой участи бывшего главного героя и его потенциально конкурента в любви, Гамамару уже начал свой рассказ. Если верить его словам, то ручные печати работали благодаря устройству для искажения реальности, которое было построено древней цивилизацией, создавшей Гамамару. Да, это и был тот самый Святой Грааль, или же Воля Небес, как жаба-мудрец его называет. Так или иначе, но эта штука могла изменять метафизические законы, управляющие чакрой, путем взаимодействия с самой природой мироздания. Даже учные, создавшие Святой Грааль, не совсем понимали, как он работает. Вместо этого, они просто списывали его творение на внезапный призыв вдохновения и счастливую случайность. Проблема в том, что управляющий интерфейс этого устройства получил повреждение, когда его использовали для запечатывания Шибая в пределах Земли. Именно тогда Святой Грааль официально вышел из-под контроля человечества, став чем-то большим, чем просто сложной технологией, став настоящей волей Вселенной. Все попытки вернуть контроль над ним, естественно, заканчивались провалом. Таким образом, осознав всю угрозу, которую представляет их творение для человечества, руководители фронта освобождения отдали приказ уничтожить его. Таким образом, этот гигантский суперкомпьютер взорвали с помощью недавно изобретенной бомбы на основе антиматерии. Ха, идиоты, категорично провозгласил Гамамару, они забыли, что в Святой Грааль была включена функция, которая позволяет ему защищать себя, используя всю силу, что есть в его распоряжении, хотя и с определенным ограничением. «И что же это?» – задал вопрос я. «Может быть, что-то вроде трех законов робототехники, вроде «не навреди человечеству». «Да», – признал жаба-мудрец, «святой Грааль не мог напрямую убить даже самого ужасного из людей, но он мог трактовать приказы по-своему, благодаря той личности, которую он развил после того, как вступил в контакт со мной и двумя другими мудрецами. Ах, кажется, теперь я понимаю», задумчиво пробормотал я, «именно поэтому у него к тебе было такое особое отношение. По сути, ты отец воли вселенной». Гамма-Мару кивнул с пафосным видом, подтвердив мою догадку. После этого, завистливо взглянув на очередную порцию данга, исчезающую у меня во рту, он решил продолжить свой рассказ. В любом случае, по словам жабы-мудреца, святой Грааль вновь исказил законы реальности и слил свое истинное тело, гигантский суперкомпьютер с самой тканью пространства и времени. Как удалось все это проделать на практике Гамма-Мару, конечно же, не понимал и даже представить себе не мог. Однако ему и двум другим мудрецам было известно одно: отныне и навсегда святой Грааль был частью вселенной, и его создание было так же неизбежно, как и рождение человеческого вида. Поэтому он действует, тонко влияя на все во вселенной, как в прошлом, так и в будущем, объяснил мне жаба-мудрец. Он не может навредить чему-либо напрямую, но способен составить цепь событий в такой форме, что она приведет к неизбежной, но мучительной смерти любого. И именно тогда у меня возник закономерный вопрос. Хм, но что воля небес вообще пытается достичь? В чем цель? Она старается защитить вселенную от разрушения, ответил мне Гамма-Мару, а затем, поморщившись, добавил: но личность воли небес, мягко говоря, инфантильна. Поэтому сам процесс защиты проходит очень-очень нестандартно. Итак, догадался я, святой Грааль – вечный ребенок, который жаждет развлечений. Если говорить в общих чертах, то да, согласился со мной жаба-мудрец, вот почему ему нужны главные герои и принцессы, которые они спасают, а также глупые злодеи вроде тебя. Но не я, это просто невозможно. Я истинный пророк воли небес. Попытался убедить сам себя Гамма-Мару, воля небес никогда не позволит мне умереть. Мне было несложно понять, что старая жаба сама до конца не верит собственным словам. В конце концов, его недавнее поражение весьма характерно говорит о том, кем его считает святой Грааль. Правда ли, что столпы ведут мир к спасению и без них вселенная обречена? Вновь спросил я. Да и нет, ответил он, оторвавшись от терзавших его разум вопросов. Если столб умирает раньше срока и ему не находится подходящая замена, то воля мира сбрасывает реальность, обращая время вспять. Так вот что случилось с миром, откуда пришел Боруто на самом деле, осознал я, издав горький вздох. Наша вселенная не была сброшена, потому что он нашел замену в твоем лице, сообщил мне Гамма-Мару, лениво махнув в мою сторону своей жабьей лапой, и сброс случался только однажды. Правда? Сухим голосом осведомился я, окинув своего собеседника скептическим взглядом. И когда же? По правде говоря, этот вопрос меня не сильно волновал. В конце концов, ну случится именно это. Так, что с того? Раз уж Барушики в свое время смог сбежать от сброса, то я уж точно тоже смогу. Кстати, этот тип, вероятно, все еще был бы жив, если в тот роковой день на горе Шумисин не натолкнулся на меня. А что касается тех, кому не повезло стать жертвой упомянутого Гамма-Мару события, то, если бы меня кто-то спросил о том, волнуют ли меня их судьбы, то мне бы пришлось честно ответить: да, это горько, скверно, злобно и ужасно. Но это не значит, что я бы пожертвовал собой ради них или остался, чтобы стать жертвой вместе с ними. Нет, если сброс и правда оказался косвенно вызван мной, я сам никогда бы не обвинил себя в этом. В конце концов, я не тот, кто нажал на метафорический курок. Следовательно, в действительности главным виновником всего этого была бы так называемая воля мира. Когда? Мне это точно неизвестно, с горечью признал Гамма-Мару, но я знаю, что однажды это случилось. И все же, как давно? Есть хоть какие-то догадки? Поинтересовался я, а затем многозначно улыбнулся и добавил: ведь они же есть, не так ли? Гамма-Мару серьезно задумался. Закрыв глаза, он просидел неподвижно почти 5 минут, прежде чем сообщить: вероятно, это случилось незадолго до нашего прибытия в новый мир, которому суждено было стать домом для человеческой расы. Ладно, ладно, это понятно, дважды кивнул я, а теперь расскажи о том, что там случилось с ниндзюцу и как оно было создано. Хотя, я уже понимаю, что здесь задействован святой Грааль, но ведь больше не было тех, кто мог бы управлять им. Не было, с гордостью согласился со мной Гамамару. Поэтому я решил создать того, кто сможет сделать это. Этим кем-то был Индра, не так ли? Спросил я, вспомнив предка клана Учиха, в мозгу которого жаба-мудрец решил спрятать свой любимый мясной костюм во время нашей с ним битвы в чистом мире. И сделал он это, скорее всего, не просто так. Но, что именно Гамамару хотел провернуть, он сам мне не сказал, заявив о том, что это не имеет никакого отношения к заключенной ранее сделке. Следом за этим, жаба-мудрец довольно оскалился, демонстрируя набор острых, словно у акулы зубов, которым позавидовал бы даже покойный Хашигаки Кисаме. Так или иначе, но из последующей речи стало ясно, что причина, по которой определенные жесты руками могут управлять чакрой, заключается в глубокой связи между Индрой и волей мира. Старая жаба заявила, что использовала одно из древних устройств, которое якобы должны было даровать человеку контроль над волей мира. Вот только попытки достичь этой цели всегда заканчивались для каждого из участников очень плохо. Однако Гамамару надеялся, что из-за особой связи со святым Граалем, тот пощадит его и позволит ему достичь своей цели, хотя бы частично. И его надежды, как выяснилось, оправдались в полной мере. Естественно, тогда Гамамару был очень воодушевлен этим. Усиление техники после произнесения ее названия вслух или мысленно следует тому же принципу, как и печати в запечатывающих техниках, решил уточнить я, получив в ответ быстрый кивок. Понятно, это, конечно же, очень интересно, но мне хотелось бы знать о том, что было дальше. Когда Индра родился, мое величие не знало пределов и перешел к новой части своей речи Гамамару. Мне оставалось только кивать, вытаскивая из его наполненного восхвалениями самого себя рассказа ценные сведения. В общем, этот сын мудреца шести путей, который на самом деле был порождением злой старой жабы, оказался более могуществен, чем Гамамару мог себе представить. По сути, сразу после рождения воля небес вручила ему роль главного героя, сделав его так называемым столпом мироздания и уж очень подозрительно хорошо к нему относилась. По сравнению с Узумаки Наруто, Индра буквально, как сыр в масле катался, и никто, кроме самого Гамамару, не мог ему хоть что-то противопоставить. Одна только его абсурдная удача всегда обращала все так, чтобы все события вокруг приносили Индре хотя бы номинальную пользу. И зная об этом, старая жаба задумала интригу, которая сводилась к очернению своего сына ради превращения его из непобедимого героя с сюжетной броней в обреченного злодея-неудачника. К счастью для Гамамару, в действительности Индра никогда не понимал, как именно работают печати, и просто считал их создание интуитивным проявлением своей гениальности. А вот, если бы ему удалось познать правду, то история мира Наруто могла бы пройти по совсем другому пути. Однако помешать планам жабы-мудреца ему не удалось, и он до самой смерти так и не узнал о том, что его настоящий отец отнюдь не героический Отсуцуки Хагорома, а мерзкая старая жаба, что вдобавок ко всему является источником всех его несчастий. «Я не могу рассказать об этом больше», — признался Гамамару. «Если бы ты позволил мне вернуться, то я, возможно, смог бы узнать подробности о свершениях моего былого я». Выслушав его предложение, мне оставалось только молча покачать головой. Хоть из-за контракта я и правда был вынужден отпустить старую жабу, но так просто позволить Гамамару вернуться в мир Наруто — это же просто не в моем стиле. Вместо этого, мне в голову пришла забавная идея. В итоге, обдумав ее, я и правда решил, что лучше будет выбросить его в один из соседних миров этой мультивселенной. Например, в тот, где живут чудовищные жуки, которые появились в сюжете «Врат» после того, как автор по непонятным причинам решил превратить свое оригинальное произведение в дерьмовый фанфик на «Звездный десант». Другими словами, эти жуки впоследствии сыграли немалую роль, сумев вторгнуться в Фалмарт, доброжелательно устроив как аборигенам, так и самим японцам небольшой сеанс профилактического геноцида. И в этом, кстати, можно обвинить главного героя. В общем, пусть старая жаба правит жуками и тараканами, а также прочими местными паразитами. Их мне все равно совсем не жалко. И что бы там Гамамару не сделал с ними и их роевым разумом Улим, мне от этого хуже точно не станет. Тем более, что все эти жуки и червяки — любимая еда всех жаб. Ведь недаром же потомки Гамамару пытались накормить Наруто именно ими, когда тот прибыл в страну жаб в ходе изначального сюжета аниме и манги. Если, Конечно, это была нехорошо замаскированная попытка поиздеваться над ним, а эту возможность, естественно, тоже исключать нельзя. В конце концов, она вполне укладывается в рамки того, что я знаю об этой человеконенавистнической старой жабе и других обитателях той теперь уже разрушенной планеты. Так или иначе, но пока я размышлял, Гамамару наконец-то устал слушать звучание собственного голоса. А это, кстати, означает, что даже у самолюбия старой жабы имеется определенный предел. «Это все», — объявил он, положив конец своей истории, — «теперь ты должен освободить меня». «Хорошо, до встречи», — попрощался я, с улыбкой махнув ему рукой, «удачного пути». Спустя мгновение, тело старой жабы вместе с креслом провалилось в открывшийся под ним портал техники Йомацу Хирасака. «Эх, надеюсь, эти жуки все-таки не будут уж слишком сильно страдать под его гнетом», — прошептал я, усилием воли закрывая черный провал в пространстве. «Ну, а мне нужно решить, что делать дальше». Через почти полминуты мне удалось наконец-то принять решение, и для начала я собирался вызвать сюда Фуу, Карины Ханаку. Впрочем, на самом деле мне следовало сделать это раньше, но излишняя тревожность нарушила ход моего мышления. Именно по этой причине я так и не подумал об этом за те пару часов, что я провел наедине со старой уродливой жабой. Кстати, наверное, кое-кто другой, оказавшись на моем месте, захотел бы расспросить Гамамару поподробней, но лично я думаю, что в этом просто нет нужды. В конце концов, я не планировал возвращаться в мир Наруто, ведь с недавних пор мне там и правда было больше нечего делать. Конечно, немного жаль, что с моим уходом планета снова потеряет свой загробный мир, но с этим тоже ничего не поделаешь, ведь божественное измерение связано с моей душой, но оно не может само по себе пересекать мультивселенные, а потому связь между ним и миром Наруто была нарушена. Следовательно, поток душ умерших был в очередной раз прерван. Однако это уже проблема местных жителей, а не моя.